Я не удивлюсь и не обижусь, если вы меня осудите. Покойный Борн положил массу сил и времени, чтобы подвигнуть меня на некие глобальные дела. Какие он плохо представлял и сам. Я отказался. Он не порвал со мной окончательно, но отказа не забыл. Признаюсь, со своей стороны я считал избранный им образ жизни чем-то вроде детской игры в солдатики. Возможно, мы оба неправы. Возможно, один я неправ. И вы можете... Кто я такой, чтобы вас осуждать? — проворчал Сварог. — Катберт Молот или Святой Рох? И зачем вам, простите, мое скромное мнение? Я слишком долго прожил один, — со смущенной улыбкой сказал Ройл. Долгое одиночество порождает самые причудливые метания духа. Иногда охватывает бешеное и неудержимое желание исповедаться и услышать себе приговор. «Тут нужен священник», — сказал Сварог, чувствуя себя крайне неловко. «Я не гожусь». «Священник скажет, что мне следует обратиться к Богу. Но что прикажете делать, если я, как ни стараюсь, не могу и не умею обратиться к Богу?» «Беда с этими интеллигентами», — растерянно подумал Сварог, а вслух сказал, «к я тоже не умею, но вы действуете». «К вы тоже», — ободряюще сказал Сварог. Беседа начинала его тяготить. «Странно, что там, где следует, меня о вас не предупредили, хотя уделяли внимание гораздо более мелким деталям». «А я государственная тайна», — чуть веселее признался Ройл. «Никто не предполагал, что мы с вами можем встретиться. А о нашей с Борном дружбе они как-то забыли. Много воды утекло, да и Борн погиб. Понимаете, Борн был для них понятен, а я нет. Похоже, меня до сих пор подозревают в коварных замыслах и в покое не оставляют. А, взгляните». Сварог задрал голову. В зените висела большая синяя звезда. Ее лучи светили холодно, остро, даже заломило глаза, словно он слишком долго таращился на пламя электросварки. «А что это?» «Так для систем моей защиты выглядит орбитальная станция слежения. Мой персональный шпик на суточной орбите. Иногда, очень редко, случается атака. О, ничего смертельно опасного. Просто изобретя что-нибудь новенькое, проверяют на прочность мою защиту. Видите ли, ни одна государственная машина, сколь бы терпима и могуча она ни была, по самой природе своей не потерпит полностью независимого и неподконтрольного индивидуума. Сам факт его существования, как бы нейтрален он ни был, становится словно бы ревом охотничьего рога для гончей. По-моему, и я, и недотепа Фаларен возбуждали подозрения как раз тем, что ничего не предпринимали. Такова уж логика тайной полиции. Приготовьтесь, кроли короля Хельстеда, столкнуться со страхом и недоверием. Ну вот, теперь вы многое обо мне знаете. Судите, как хотите, только одного не нужно, умоляю. Не просите меня к чему бы то ни было примкнуть, присоединиться, встать в ряды. Не смогу. Они долго молчали. «Знаете, чего мне порой хочется?» — вдруг спросил Сварог. «Забрать три королевства себе, пустить всякого, кто пожелает, и в меру разумения наладить там жизнь чуточку более свободную и добрую». «Не получится», — я сказал, — «чуточку более, все равно». «Но тянет попробовать. Ужасно. Ох, как вы молодые, завидую. В юности, в студенческие годы, от разговоров на схожую тему сам воздух, казалось, сыпал искрами. Я прекрасно вас понимаю. Вот только не выйдет у вас ничего. Вы нигде не учились?» «Разве что упивать», — сказал Сварог. «А вы, насколько я понимаю, были в магистериуме?» «Ого! Проект «Алмазная стрела». Не доводилось слышать?» «Значит, все еще засекречен. Институт, пытавшийся увидеть прошлое. Когда-то там работали и я, и Борн, и столь загадочно исчезнувший лорд Луинтар —